Бланк нашел свою батарею на второй оборонительной линии. Из числа 20 солдат, бывших на мортирной батарее, спаслось только 8. В 9 часу вечера Бланк с батареей на пароходе, наполненном солдатами, пушками, лошадьми и ранеными, переправлялся на Северную. Звезды, так же, как и прошлую ночь, ярко блестели на небе, но сильный ветер полыхал море. На первом и втором бастионе вспыхивали по земле молнии. Взрывы потрясали воздух и освещали вокруг себя какие-то черные странные предметы и камни, взлетавшие на воздух. Что-то горело около доков, и красное пламя отражалось в воде. Мост, наполненный народом, освещался огнем с Николаевской батареи. Большое пламя стояло, казалось, над водой на далеком мыске Александровской батареи и освещало низ облака дыма, стоявшего над ним, и те же, как и вчера, спокойные дерзкие огни блестели в море на далеком неприятельском флоте. Свежий ветер колыхал бухту. При свете зарева пожаров видны были мачты наших утопающих кораблей, которые медленно, глубже и глубже уходили в воду. Говору не слышно было на палубе. Из-за равномерного звука разрезаемых волн и пара слышно было, как лошади фыркали, топали ногами на шаланде. Слышны были командные слова капитана и стоны раненых. Бланк, не евший целый день, достал кусок хлеба из кармана и начал жевать. Но вдруг, вспомнив о Володе, заплакал так громко, что солдаты, бывшие подле него, услыхали. Сам хлеб ест, а сам плачет. Бланга-то наш. Чудно. О, видишь, и наши казармы позажгли. Сколько там нашего брата пропало. А ни за что французу досталось. По крайности, сами живые вышли, и то слава тебе, Господи. А все обидно. Да что обидно-то? Разве он тут разгуляется? Как же. Гляди, наши опять отберут. Уж сколько бы нашего брата не пропало, а как Бог свят велит, император, и отберут. Разве наши так оставят ему? Да как же. На вот тебе голые стены, а шансы-то все повзорвали. Небось, свой значок на кургане поставил, а в город не суется. Погоди, француз поганый, еще расчет будет с тобой настоящий. Дай срок. Известно. Будет. По всей линии севастопольских бастионов столько месяцев, кипевших необыкновенной энергической жизнью, столько месяцев, видевших сменяемых смертью одних за другими умирающих героев, и столько месяцев, возбуждавших страх, ненависть и, наконец, восхищение врагов, на севастопольских бастионах уже нигде никого не было. Все было мертво, дико, ужасно, но не тихо. Все еще разрушалось. По изрытой свежими взрывами обсыпавшейся земле везде валялись исковерканные лафеты, придавившие человеческие, русские и вражеские трупы. Тяжелые, замокнувшие навсегда чугунные пушки, страшной силой сброшенные в ямы и до половины засыпанные землей. Бомбы, ядра. Опять трупы, ямы, осколки бревен, блиндажей и опять молчаливые трупы в серых и синих шинелях. Все это часто содрогалось еще и освещалось багровым пламенем взрывов, продолжавших потрясать воздух. Враги видели, что что-то непонятное творилось в грозном Севастополе. Взрывы эти и мертвое молчание на бастионах заставляли их содрогаться, но они не смели верить еще под влиянием сильного, спокойного отпора дня, чтобы исчез их непоколебимый враг. И молча, не шевелясь, с трепетом ожидали конца мрачной ночи. Севастопольское войско, как море в зыблевую мрачную ночь, сливаясь, развиваясь и тревожно трепеща всей своей массой, колыхаясь у бухты по мосту и на Северной, медленно двигалось в непроницаемой темноте прочь от места, на котором столько оно оставило храбрых братьев, от места всего облитого его кровью, от места 11 месяцев, отстаиваемого от вдвое сильнейшего врага, и которое теперь велено было оставить без боя. Непонятно тяжело было для каждого русского первое впечатление этого приказания. Второе чувство было страх преследования. Люди чувствовали себя беззащитными, как только оставили те места, на которых привыкли драться, и тревожно толпились во мраке у входа моста, который качал сильный ветер. Сталкиваясь штыками и толпясь полками, экипажами, ополчениями, жалась пехота, проталкивались конные офицеры с приказаниями, плакали и умоляли жители денщики с клажею, которую не пропускали. Шумя колесами пробивалась к бухте артиллерия, торопившаяся убираться. Несмотря на увлечение разнородными суетливыми занятиями, чувство самосохранения и желание выбраться как можно скорее из этого страшного места смерти присутствовало в душе каждого. Это чувство было и у смертельно раненого солдата, лежащего между 500 такими же ранеными на каменном полу Павловской набережной и просящего Бога о смерти, и у ополченца из последних сил, втиснувшегося в плотную толпу, чтобы дать дорогу верхом проезжающему генералу, и у генерала, твердо распоряжающегося переправой и удерживающего торопливый солдат, и у матроса, попавшего в движущийся батальон, до лишения дыхания, сдавленного колеблющейся толпой, и у раненого офицера, которого на носилках несли 4 солдата и остановленные спершимся народом положили наземь у Николаевской батареи, и у артиллериста, 16 лет служившего при своем орудии, и по непонятному для него приказанию начальства, сталкивающего орудие с помощью товарищей с крутого берега в бухту, и у флотских, только что выбивших закладки в кораблях и бойко гребя на баркасах, отплывающих от них. Выходя на ту сторону моста, почти каждый солдат снимал шапку и крестился. Но за этим чувством было другое, тяжелое, сосущее и более глубокое чувство. Это было чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимой горечью в сердце вздыхал и грозился врагам.